Весна зеленой травы. Прилет зябликов. От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля. Потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики, и тут прилетает кукушка. Тогда только после всего прекрасного все скажут: «Началась весна, какая прелесть!» А нам, охотникам, с прилетом кукушки весна кончается. Какая это весна, если птицы сели на яйца, и у них началась страдная пора? С прилетом кукушки лес наполняется людьми. Выстрел какого-то баловника так действует, что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И тоже бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве догадался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в другую сторону, переменяя весь план только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдешь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь: лес все-таки очень велик, и, наверное, в нем есть хоть аршин земли, на которой не ступала нога человека, и на этом пне очень, может быть, еще никто никогда не сидел. А глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупку яйца. Я часто слышал, будто гриб, замеченный человеческим глазом, перестает расти, и много раз проверял. Гриб растет. Слышал даже, что птицы переносят яйца, замеченные человеческим глазом, и проверял. Птицы наивно доверчивы. Я люблю от прилета зябликов, когда еще не трогался снег в лесу, ходить на кряж и чего-то ждать. Редко бывает совсем хорошо, все чего-то не хватает, то слишком морозит, то моросит дождь, то ветер, как осенью, свистит по неодетым деревьям. Но приходит, наконец, вечер, когда развернется ранняя ива, запахнет зеленой травой, покажутся примулы. Тогда оглянешься назад, вспомнишь, сколько зорь я прождал, сколько надо было пережить, чтобы сотворился прекраснейший вечер. Кажется тогда, будто участвовал в этом творчестве вместе с солнцем, ветром, тучами, и зато получаешь от них в этот вечер ответ: «Не напрасно ты ждал».